Глава 30. «Белая глина?» «Да, нужна отменная, жирная и только белая глина», — кивнула я в ответ. «Ее чаще всего можно найти в горах». «Значит, та, которой мы замазываем щели в домах, лепим свою посуду, не подходит», — продолжал интересоваться Арей, решивший включиться в процесс создания. Каково же было мое удивление, когда рано утром еще солнце толком взойти не успело. Нас разбудила Нииса с круглыми от удивления глазами и сообщила, что в гости пожаловал сам вождь кентавров, и ему не терпится приступить к работе. Спросонья до меня не сразу дошло, к какой такой работе он готов приступить. Гер, тихо посмеиваясь, встал первым и, подав мне тунику, сообщил. Кажется, у Арея впервые за столько лет проснулось неудержимое любопытство. И тут до меня дошло. Широко зевая и стараясь не смеяться, потому что вдруг пробило на хихи, я, споро натянув платье, поспешила на улицу, на ходу заплетая волосы в тугую толстую косу. Сполоснув лицо в тазу в прихожей, вышла во двор. Прохлада и свежесть утра укутали в шелковое одеяло, нежно прошлись по лицу и шее, дохнули на меня запахами пряной росы и чего-то сладкого, такого медового, очень ароматного. Какое же утро прекрасное! Солнце окрасило горизонт в оранжево-желтые тона, резко контрастируя с синевой неба. Пели птицы, пока еще не слишком громко, просыпаясь. Я не удержалась, потянулась и покружилась на месте, радуясь новому дню, новым возможностям и жизни. Любовь к жизни, к своим родным и близким — вот что переполняло меня в этот момент. И я отдалась этому неудержимому чувству всепоглощающего счастья. «Кхм-кхм!» — донеслось до меня. И я, остановившись, с улыбкой во весь рот посмотрела на загадочно прищурившегося Геракла и обалдевшего Арея. «Доброе утро!» — пропела я. «Работать хотите?» «Не то чтобы... Да, а в целом, почему бы и нет?» Сначала замявшись, а потом, словно сам себя переубедил, решился вождь селения. «Вот и замечательно!» — окликнула нас всех Нииса. «Сейчас и лепешки готовы будут, и каша. А пока готовится завтрак...» Таинственно блестя глазами, заговорил Гер. «Обсудим некоторые моменты. Пройдемте к столу, там будет удобнее». Честно, технологию создания китайского фарфора я написала со слов мужа. Потому что сама таких деталей не ведала, но с его помощью пополнила знания. Он по закону богов не мог делиться ими со смертным напрямую. А вот мне, да, тут были лазейки. Намеками, жестами, даже рисунками на земле, пока мы двигались в поселение Арея, Алкей делился со мной информацией. Итог. Мои записи Геракл одобрил, ткнув в пару мест пальцем и покачав головой. Домысливала самостоятельно, пока супруг не успокоился, довольный результатом. «Давайте начну я», — предложил кентавр, устраивая свою лошадиную часть на мягкой траве подле стола, так, чтобы иметь возможность использовать столешницу для письма. «Как вы знаете, Геатрос Аглая, эллины — мастера лепки посуды и других изделий из глины. И для нас процесс создания посуды из этого материала не является тайной. Вот эти чашки, миски, вазы сделаны руками моих кентавров». Я посмотрела на расставленную на столе посуду. Все было действительно очень достойно вылеплено, без единой трещины или скола. «Мы также знаем, что глина для изготовления керамики должна быть жирной, без камней и прочего мусора, иначе поделка растрескается в процессе запекания. Отмучивание, лепка, обжиг — все это не секрет, но вы вносите в уже известный нам процесс создания посуды странные детали. И глина вам нужна особая, белая. Зачем?» «Хочу предложить вам отдельный вид керамических изделий — фарфор. Понимаю, что глина используется в жизни людей и других народностей повсеместно, но именно фарфор произведет фурор». Арей слушал меня очень внимательно. Достал мой свиток и что-то записал пишущей палочкой рядом с некоторыми пунктами. «Тогда отправимся к горам. Там белые глины, чуть копнуть и сразу же можно брать», — кусая кончик карандаша, негромко прокомментировал он. «Только далеко идти придется. Я открою портал», — предложил Гер. «Выйдем через него прямо к подножию гор». «Был бы весьма признателен», — благодарно сверкнул глазами Арей. «Я отправлюсь с тобой и созову помощников». Пока мы обсуждали детали, Нииса споро наполнила чаши кашей, выложила горячие лепешки на плоскую большую тарелку, поставила полную плошку меда в центр стола. Я взяла глиняную пиалу в руки, повертела в руках. Проблем с лепкой точно не предвидится. Вылеплено было просто отлично. Замечательная работа. «Это дети нашего гончара сделали», — улыбнулась женщина, присаживаясь рядом с нами и разливая из пузатого чайника горячий взвар. «Какие талантливые дети», — похвалила я их. «Просто отличные чашки». «Я им обязательно передам вашу похвалу. Им будет очень приятно, особенно из уст самой Геатрос Аглаи, победительницы Цербера». Заметив мое удивление, женщина тихо рассмеялась и, заговорщически подмигнув, пояснила. «Орфей вчера рассказал о вашем пути в царстве Аида. Ох, и балладу он сочинит. На века». Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Только этого мне и не хватало. Стать героиней мифических рассказов. Нужно поговорить с музыкантом. Может, удастся убедить его не делать этого. «Тогда решено. Охоту сегодня пропущу. Пусть молодежь под руководством Гила сама отправится за свежим мясом». Закончив завтрак, Арий с Гераклом отправились готовиться в дорогу за редкой белой глиной. «Мы вернемся завтра вечером», — шепнул муж перед уходом. «Не скучай». «Ничего не могу обещать», — ответила я, обнимая любимого мужчину за талию. Гир ушел, оставив меня с Нисой. Орфей и Евредика ночевали в другом доме, предоставив нам свой как гостям. Отказываться смысла не было, так было принято. Друзей также разместили в молодой и пока бездетной семье кентавров. Потихоньку к столу подтянулись и все остальные. Мы споро в четыре руки накормили всех. Убрали посуду и сели на лавку в тенек передохнуть. «А что это за охота?» — спросила я, прикрыв веки. «Молодые кентавры под присмотром взрослых учатся охотиться. Обычная практика в их среде». «Понятно», — кивнула я. «Это не опасно?» «В этом лесу много оврагов и секретных троп. Они должны знать, куда гнать зверя, а куда нет. До определенного возраста за пределы селения детей кентавров не пускают. Их может запросто кто-нибудь съесть». Я поежилась, представив, что мы сунулись в это место практически безоружные, и, словно прочитав мои мысли, Нииса добавила. «Вам повезло встретить именно Гила. Он добрый. В этом поселении хватает и тех, кому не нравятся люди. Завели бы вас в чащу лесную и оставили на съедение волкам». «Бррр», — стряхнулась я. Мороз продрал по коже. «Жестоко. И ты говоришь так, будто нечто подобное уже случалось». Многозначительный взгляд нянюшки Орфея был мне ответом. «Действительно, с Гилом нам повезло». «Гил, кстати, вообще не хотел нас пускать в лес», — призналась я. «Говорю же, добряк», — хмыкнула Нииса, поднимаясь с места. «Пора браться за обед». «Давайте помогу», — предложила я. «У вас работы на сегодня будет предостаточно», — хмыкнула женщина, глядя куда-то за мою спину. Я обернулась и чуть склонилась, чтобы ствол дерева не мешал разглядеть происходящее. «Да», — пробормотал Геатрос Иринеус, медленно поднимаясь с места. «Пациенты найдут нас в любом месте. И даже мире», — тихо добавил он, хитро на меня глядя. К нам длинной вереницей шли кентавры. Среди них я видела не только стариков, но и женщин с раздутыми животами, скорее всего, беременные, и матерей с маленькими кентаврятами. «Геатрос Иринеус, где там наши мешки с одеждой лекарей?» — улыбнулась я, предвкушающе потирая руки. «Прием будем вести на улице. Только занавеску развесим между этими двумя деревьями, чтобы отделить любопытных пациентов от нас». Засучив рукава, принялись за работу. Время до самого вечера пролетело незаметно. Последнего больного осматривали уже при свете масляных ламп. «Вы устали? Чувствуете энергетическое истощение?» — спросил Геатрос Иринеус, сидя на лавке. Я же, отпустив пациента, направилась к умывальнику, чтобы помыть руки. «Нет», — прислушавшись к себе, ответила я. «Разве что вымоталась эмоционально, а вот силы во мне через край». «Это все дар бога Асклепия», — благоговейно кивнул старый лекарь. «Вы теперь всесильны. Любые болезни сможете лечить и не чувствовать упадка сил». «Вы правы, друг мой. Ради этой возможности стоило принять великий дар и бессмертие. Но и работать теперь придется во много раз больше. И отказывать теперь нет причин», — подмигнула я ему. «Главное — не устать от людей», — тихо добавила я. «Но это мое бремя, моя ноша. И мне с ней жить и ее нести. Иначе и не стоило соглашаться на предложение Асклепия». Геатрос Иринеус посмотрел на меня сочувствующе. Он все прекрасно понял. Подошел и крепко сжал мое плечо, молчаливо поддерживая. «Давайте я вам помогу восполнить магический резерв». Благодарно ему улыбнувшись, подняла руки и прижала к его узкой груди. Руки окутались привычным голубым сиянием и втянулись в солнечное сплетение Иринеуса. Тот стоял и словно забыл дышать. «Готово», — подмигнула я ему. а он смотрел на меня чуть осоловевшими глазами. «Я готов лечить еще!» — воскликнул лекарь, не удержав своей радости. «Пациенты закончились!» — рассмеялась я и тут услышала отчаянный рев трубы. Нииса, находившаяся неподалеку и вытиравшая вместе с Асе импровизированную кушетку после приема больных, встрепенулась и вскричала. «Что-то случилось на охоте!» Но договорить не успела. Во двор дома буквально влетели всадники. «Геатрос Аглая! Госпожа, помогите! Едемте с нами!» Лик упал во враг, и его тело проткнула острая ветка. Слушать дальше я не стала. Вложила свою ладонь в протянутую мужскую, меня споро подсадили на одного из кентавров, и мы помчались в объятия ночи. Ветер свистел в ушах, а я представила, как сейчас страдает насаженный практически на кол молодой кентавр. Мне хотелось поторопить всадника, но я не решалась, чувствовала, что он спешит как может. Подъехали к месту. У края оврага стояли нелюди с зажженными факелами в руках. «Здесь можно спуститься, только очень медленно и осторожно», — сказал кто-то, помогая мне слезть со спины кентавра. Как я оказалась внизу, не помню, настолько спешила оказаться рядом с пострадавшим. Зрелище, представшее перед моими глазами, пугало. Молодой нелюдь висел на мощной заостренной ветке, некогда свалившегося сюда большого дерева. Кентавр был бледен до синевы. Из распоротого брюха вытекала кровь. Крови было чересчур много. Внизу стояли два охотника. Они светили факелами, помогая мне рассмотреть все в деталях. «Геатрос Аглая, мы не стали трогать Лика. Боялись сделать хуже». «Правильно», — кивнула я. «А теперь пора действовать. Будьте готовы подхватить парня. Вы поймете, когда». Взобравшись на покрытый густым мхом и кровью, вытекший из чудовищной раны широкий ствол, подобралась к ветке и тихо постановающему нелюдю. Он смотрел точно на меня. В его глазах плескалась страшная боль и еще надежда. «Госпожа!» — прохрипел он. Кровь тонкой струйкой потекла у него изо рта. «Хочу стать человек...» «Тише, тише. Сейчас помогу. Потерпи немного». Сев так, чтобы коснуться основания ветви, прижала руки, полыхнувшие голубым пламенем. Оно, послушное моей воле, жадно лизнуло дерево, превращая его в труху. «Ловите!» — крикнула я, когда парень заскользил вниз. Сама же прыгнула следом. Оказавшись подле раненого, из которого уже вынули злосчастный кол, немедля сложила ладони на его животе и пустила свою силу, исследуя повреждения, спеша обезболить и погрузить пациента в глубокий сон. «Слишком много крови потеряно», — констатировала я. Геатрос Иринеус сидел напротив меня, помогая. «Могу запустить процесс переливания крови. Нужен донор, в идеале отец или мать. Органы верну на место и полностью регенерирую их, но требуется срочно восстановить объем крови в теле». «Я отец». Вперед вышел мужчина с перекинутым через плечо полупустым колчаном со стрелами. В его глазах плескалось отчаяние. «Мое имя Иринарх. Это мой сын Лик». «Геатрос Аглая». Он замер, сомневаясь. «Некогда», — рявкнула я. «Если вам есть что сказать, то говорите». «Он хочет стать человеком. Сделайте это сейчас». «Что?» — возмутилась я. «Вы меня слышали? Могу вернуть ему здоровье и сохранить тело кентавра». «Лик вчера сказал, что сделает с собой что-нибудь, но год ждать не будет». Голос мужчины дрожал. «Какая чушь!» — всплеснула руками я. «Моя ошибка». Нужно было поговорить с юношей сразу же после встречи с Ареем. Юности свойственны необдуманные поступки, слова и горячность. «И он прыгнул во враг, чтобы что-то себе покалечить?» — догадалась я. «Думаю, это случайность», — ответил другой нелюдь, широкой лопатообразной кучерявой бородой. «Лик преследовал добычу и забежал в эти дебри». «Все, стоп», — подняла я руку. Мне нужно было несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. «Я не имею права идти на поводу ваших желаний. Я должна поступить как правильно». «Он не может без нее жить», — прошептал Иринарх. «Вы так уверены в их любви?» — спросила, а сама исследовала тело кентавра, останавливая кровотечение. «Да». «Обратного пути не будет», — добавила, не отрываясь от работы. «Это будет долгий процесс. И сначала он никак не станет полноценным человеком. Нижняя часть туловища останется пока от коня». Я распахнула глаза, пристально остро глянула на отца Лика. Тот кивнул. Сомнений в его взоре больше не было. «Пусть будет по-вашему», — вздохнула я. «Геатрос Иринеус, следуйте внутренним взором за мной». Старый лекарь, понимающе кивнул. В первую очередь нужно произвести ревизию внутренних органов на предмет повреждений, параллельно останавливая кровотечение. Заговорила я вслух, по привычке комментируя свои действия. Так, печень и селезенка целые. Желудок, тонкий кишечник и поджелудочная железа разорваны. Сосуды брыжейки тонкого кишечника, аорту, портальную вену нужно соединить с соответствующими сосудами тела будущего сатира. Почки в человеческой половине еще не сморщились. Успеваю. Под действием магии все сосуды и поврежденные органы восстанавливались. Пусть медленно, но зато наверняка. Теперь осталась мочеполовая система. Здесь необходимо провести пластическую операцию по пересадке наружных половых органов и ануса на соответствующие места. Времени очень мало, Геатрос Аринеус. Поторопимся. Мои руки, не прекращая, сияли. Голубое пламя превратилось в острый скальпель. С его помощью я вырезала озвученные органы, чтобы затем перенести их к отделенной половине тела, уже теперь бывшего кентавра, за стабильным состоянием которого следил Геатрос Аринеус. Восстанавливаю кожные покровы и мышечные ткани в ягодичной области и промежности. Сшиваю анус с толстой кишкой. Самая сложная в моей жизни операция длилась несколько часов. И когда первые лучи солнца окрасили горизонт, я сказала уставшему помощнику. «Поздравляю, Геатрос Аринеус. Операция прошла успешно». Старый лекарь лишь заторможенно кивнул. Я же посмотрела на сидевшего неподалеку Эринарха. «Впереди у Лика долгий путь трансформации в человека, и он будет совсем не таким простым, как вы, наверное, думаете».